позже нашедших воплощение в сказаниях о волшебных Ангрии и Гандале, и, что еще естественнее, к собственной душе. В этом плане все романы сестер Бронте, можно сказать, автобиографичны и тем самым так близки нашему времени. Кстати, некоторые, условно говоря, политические взгляды Шарлотты Бронте словно обращены к нашему времени впрямую. «Мятежи и сражения – тяжелая болезнь наций», пишет она все той же Гаскел. «И они имеют тенденцию истощать своим неистовством жизненную силу стран, в которых это происходит». В поэтике Шарлотты Бронте удивительно гармоничное единение романтического видения, включающего готические мотивы, и реалистического взгляда на жизнь, на психологию героев, особенность, оказавшаяся притягательной для современных авторов многочисленных подражаний, объектом которых особенно часто становится Джен Эйр. Из наиболее известных назовем, к примеру, роман «Джоас Райс. Широкое Саргассово море. 1966-й. О сумасшедшей жене Рочестера». Романам Шарлотты Бронте всем, но особенно Джен Эйр, присуща так интересующая современных критиков дихотомия страсти и разума, конкретного и мифологического, чем, в частности, объясняется постоянно используемое ею описание стихий, не только с целью воссоздания картин природы, но и как способ метафорического отражения эмоционального мира героев. Смотри статью Лоджа, помещенную в данном сборнике. Быть может, именно в романах Энн Бронте, Агнес Грей и незнакомка из Уайтфилд-Холла 1848 больше внешней жизненной фактуры, ей менее присущая романтизация жизни души, а мятежность не свойственна вовсе. Ее взгляд направлен на происходящее вовне. Оттого Энн так удается воссоздать атмосферу быта и нравов провинциального английского дворянства, которое она наблюдала, принадлежа к нему по рождению. Пригодился также и опыт гувернантки. Ее незаурядная наблюдательность и непосредственность манеры в воссоздании картин жизни этого слоя английского общества придают романам Энн Бронте черты документальности. Роман «Незнакомка» из Уайтфилд-Холла в большой степени воплощает черты семейно-психологического романа, жанра, столь характерного для середины XIX века. В триптихе сестер Бронте место Энн, возможно, и более скромное, чем у Эмили и Шарлотты, но, безусловно, не менее достойное. И неудивительно, что к ее книгам все чаще обращен пристальный взгляд литературоведов. Ее жизни и творчеству посвящены солидные исследования Бентли, Джерин, Уинфрид. Слава знаменитых книг сестер Бронте оказалась на редкость устойчивой и многообразной. К ним снова и снова обращается заинтересованное внимание потомков. Небольшое наследие сестер оказывается на самом деле неисчерпаемым. К 150-летнему юбилею вышел 4-томник критической библиографии о творчестве Бронте, составитель Макнилс. Трудно обозримый компендиум, из которого очевидно одно. Посмертная слава сестер Бронте – удивительное явление в мировой культуре. Да, именно культуре, а не только литературе. Помимо бесконечного количества романов-подражаний, а также пьес и повестей, в которых члены семьи Бронте становятся главными героями и участниками самых невероятных событий, романы сестер Бронте, в особенности, разумеется, «Джен Эйр» и «Грозовой перевал», вызвали к жизни множество самых разнообразных кино, теле и театральных версий. Впрочем, пальма первенства, конечно же, принадлежит Джен Эйр. Ее первые экранизации появляются еще в немой период, причем чуть ли не ежегодно. 1910, два фильма в 1914 году, следующие версии 1915, 1918, 1921 годы. Звуковое кино начинает осваивать эту ниву в 1934 году.